Эпилог. Измученная учителем этикета, я плелась по коридорам дворца, то и дело наступая на подол длинного платья. В который раз, услышав треск рвущихся ниток, я выругалась. И почему я должна ходить, напялив на себя столько юбок? Я же не капуста! Мой возглас разнесся по коридору. Потому что ты невеста наследного принца и должна выглядеть соответственно. Послышалось за спиной. Нейн подкрался так внезапно, что у меня сработал рефлекс. Я схватила его за руку и выполнила бросок через себя. «Ой!» — воскликнул он, оказавшись на полу. «Прости, я не специально». Я опустилась на колени рядом с принцем. «Как ты? Очень больно». Нейн сел, потирая ушибленную спину. «Физически я в порядке, но твое жестокое обращение нанесло серьезную рану моему сердцу», — сказал он. «Я могу как-то это исправить?» — спросила я, догадываясь, каким будет ответ. Нейн хитро улыбнулся. «Я слышал, поцелуй любви обладает целительной силой», — сказал он. «Вроде бы речь идет о первом поцелуе любви», — напомнила я. «Ну, мое сердце ранено не так серьезно, так что второй тоже сгодится», — ответил Нейн. «Второй?» — воскликнула я. «Может, тысяча второй?» Или даже миллион второй. Мы уже столько целовались за последнее время. Нейн прервал мои возмущения поцелуем. Я обвела руками его шею, а затем забралась сверху, снова повалив принца на пол. «Что за манеры?» – картинно возмутился он. «Чему тебя только учит преподаватель этикета?» Я засмеялась. «Кажется, я безнадежна», – сказала я и снова поцеловала Нейна. В ответ его руки скользнули вниз по моей спине и задержались на бедрах. «И мне это нравится», – прошептал принц. Я уже хотела расстегнуть пуговицу на его рубашке, когда услышала громкое фырканье. «Мама, папа, что вы тут устроили?» – строго спросил Арли и покачал головой, глядя на нас. Я и Нейн переглянулись, а затем улыбнулись. «Я просила кое-кого не подкрадываться ко мне со спины», – сказала я, поднимаясь. Но наступила на подол дурацкого платья, а затем под надрывный треск ниток моя юбка соскользнула на пол, оставив меня в брюках, которые я предусмотрительно поддела. Арли и Нейн расхохотались. Сначала я хотела возмутиться, но не выдержала и присоединилась к ним. «Кажется, пора менять женскую придворную моду», — сказал принц. «Не хочется, чтобы на балу случился конфуз». «Значит, я смогу ходить в брюках?» с надеждой спросила я. «Конечно!» – воскликнул Нейн и быстро меня поцеловал. Пока Арли опять не начал возмущаться, принц подхватил его на руки. «Куда пойдем?» – поинтересовался Нейн. «Почитаешь мне?» – попросил Арли. Хотя и сам он отлично это умел, любил, чтобы именно Нейн, которого он теперь называл папой, читал ему вслух, а еще лучше по ролям. «Хорошо!» – согласился принц. И мы зашагали в собственное крыло дворца. Зайдя в комнату, я тут же отправилась переодеваться, сменив корсет на свитер. Арли и Нейн тем временем выбрали книгу. Затем мы заняли места у камина. Принц сел в кресло, Арли устроился у него на коленях. Я плюхнулась на ковер, взяв на руки Реда. Огонь тихонько трещал, в воздухе повис запах цитрусовых и еловых ветвей. Я гладила шерстку Реда, смотрела на Арли и Нейна, увлеченных книгой, и чувствовала себя абсолютно счастливой.